«Послушай», — не выдержал я, — «хреново мне совсем, понимаешь? Мне все равно, чего ты там себе напридумывал, я спать хочу. Отвали!» «Можешь не отвечать». Сон на секунду замолчал, перепрыгивая через невидимую для меня ямку. Голова его исчезла и вновь появилась. Носилки немного дернулись, видно, сталкер споткнулся, и ближний носильщик его придержал. «Это при нынешнем директорате, в периметре вялотекущее вымирание, торговля наркотой». «Чем?» — встрепенулся я. «Наркотой, приятель, наркотой!» Сом изобразил на лице усталое страдание. «Так что же, наш крутой лорд или кто там еще тебя в периметре упражнял? Не удосужились сообщить тебе, откуда вся власть четвертого города?» Сталкер отвернулся от меня и, глянув куда-то вперед, ехидно осведомился. «Что, товарищи, скрываем от новеньких жестокую правду?» «Трындел бы поменьше!» — раздался знакомый голос, и сердце мое учащенно забилось. «Артем цел!» А значит, у меня снова вырисовываются кое-какие шансы на возвращение домой. — Да что ты! — Сом ухмыльнулся и опять посмотрел на меня. — Видишь, южанин, какие тут дела творятся! У вас, небось, про такое и не думали? Со времен разрыва много чего поменялось. Старую администрацию под землю загнали. Всю округу на иглу посадили. Ты что думаешь, за мостом у Волги пшеница растет? Поля не прикрыли просто из-за того, что сетки не хватило. А все, что о зоне рассказывают горожане, правда? Ха, да тут все под колпаком, под властью администрации, отказников нет. Ты либо угоден и, соответственно, нужен, либо ты отброс, которого терпят. Как тебе такая вот правда? Я глубоко вздохнул, переваривая все, о чем мне только что сообщил говорливый предатель. И самое главное, что я себя не мог представить на чьей-то стороне. Я привык к четвертому городу. Пускай даже прожил в нем всего ничего. Взгляды сама мне были чужды. Но ведь если все то, что он мне говорит, правда, а, судя по событиям последних дней, это именно так, то четвертый город — это на самом деле противоестественная мерзость, эдакий синдикат, который нужно уничтожить. Подумать только. Огромная фабрика по производству наркотиков. Теперь все становилось на свое место. Несколько тысяч человек не могли кормиться со столь скудных полей, пускай там даже засеяна некая культура, которая обновляется несколько раз в год. Зачем держать обширные фермерские поля в соседнем районе города и как вообще это реализовывать в сложившейся ситуации? Чем администрация расплачивается с фермерами и почему периметр закрыт в обе стороны? Теперь я припомнил, что как-то еще будучи работником свинарника, слышал, что в город раза два в неделю приходит караван, только не придал этому значения. «Я вижу, ты сообразил». Перед моим взором снова нарисовался Сом. «Власти города взорвались, поэтому нашлись люди, которые хотят, чтобы восторжествовала справедливость. Видишь ли, мир, в котором самым надежным платежным средством считается наркотик, существовать не должен. Поэтому ты сколь угодно можешь считать меня предателем. Можешь меня даже ненавидеть, но со своей стороны я прав и не собираюсь ни в чем раскаиваться». «Слышь, командир!» — один из задних носильщиков подал сипловатый голос. Давай передохнем. Неохота в дикую, запыхавшись, идти. — Ничего, потерпите, — парировал Сом, нетерпящим возражения тоном. — Здесь переходов всего ничего, километра полтора, не больше. Зданий мало, а по большому счету, если че, бегать все равно бестолку. — Хех! — головной носильщик справа кашлянул и проговорил сукаризной. — Тоже мне успокоил, блин. С носилками никто бегать не собирается. Нам своя шкура дорога. И тут Сом повел себя жестко. Чего-чего, а этого я от него точно не ожидал. — Поймали тишину, полудурки! — гаркнул он, выводя из-за спины укороченный калаш. — Я сказал, привал будет на базе. И любой урод, который бросит носилки и попытается спасти свою драгоценную шкуру, получит ее с новыми дырками. Надеюсь, тема закрыта? Конечно, перечить ему никто не стал. Еще бы, жизнь в этом темном мрачном мире стоила ничтожно мало. И каждый из фермеров, отряженных начальством в носильщики, это хорошо понимал. Вот так вот. Убедившись в покорности, Сом заметно сбавил обороты. «Ну ты дал!» — обратился я к воинствующему сталкеру, даже не повернув головы. «С чего это вдруг такая самоубийственная забота? Мне даже неловко от такого внимания». «О-о-о!» Голос Сома стал совсем мягким. Ты мой золотой билет. Я тебя видел в деле и собираюсь подороже тебя продать. Да ты чё? Искренне удивился я и даже головой мотнул, что незамедлительно вызвало новый приступ боли. Я зажмурился и стойко перетерпел его. А ты думаешь, кто тебя спас? Сталкер ухмыльнулся. Ты даже представить себе не можешь. На каком волоске висела твоя жизнь? Но я не напрашиваюсь на благодарность. Сом замолчал на несколько секунд, наверное, ждал расспросов. Но я был слишком слаб, чтобы проявлять повышенную активность. Спас и спас, молодец, отблагодарю позже. Ну так вот, после того, как я вспылил, а ты исчез, тут такая кутерьма началась. Если честно, я думал, мне хана пришла. Помогло то, что никто из этой бригады, ух, сразу не въехал, в чем тут дело. Подумали, идиоты полные, а еще твое исчезновение помогло. Я ж говорю, ты фокусник. Не ожидали, ребятки, ни моего сюрприза, ни твоего. Пока до стволов дело дошло, солдаты вязать нас начали. Оперативно ребятки работают, молодцы. Зуботычин всем навешали. Правда, вот половину все равно пришлось положить. Но это детали. Основных мы взяли. Пока суть до дела, шороху много подняли. Людишки с тракта, понятное дело, заинтересовались, что это за стрельба весь день у ферм. Расстреливать сталкеров прилюдно, понятное дело, стало не с руки. Тем более, что у солдат приказ был меня живым оставить, а они, понятное дело, в глаза меня не видели. Короче, засветились по полной. Пришлось на ходу легенду изобретать, что, мол, на бункер покушение готовилось, и вы, ну, точнее, подельники твои, сбрендившая группа гопников, которых с самого утра по холму гоняют. Даже леопардов наняли, чтобы они предводителя нашли. Ну, разумеется, для проведения справедливого суда. Кто предводитель, догадываешься? Я непроизвольно застонал. Черт, теперь добрая часть местных считает меня персоной нон-грата. Этого еще не хватало. Что же мне так не везет-то? — Вижу, что ты понял, в чем дело. Сом издал какой-то странный смешок и даже, как мне показалось, сам от него смутился. Признаться, это была моя инициатива, и в двух причинах. Первое. Ходок ты, конечно, корявый, но по ангарской до четвертого протопать — дело нехитрое. Ну, или, по крайней мере, до блокпоста. И второе. Очень уж сильна у тебя чуйка на опасности всякие. А это, как я уже сказал, польза. Остается только тебя направить в нужную сторону. И представляешь, когда я удивился, буквально через 15 минут эти охламоны в юбках притаскивают тебя в бункер.